Глава 13. Королева Марианна страстно поцеловала своего варвара. «Ты завоюешь мне победу?» Оторвавшись от его губ, спросила она. «Да», — коротко ответил он и взглянул на нее с высоты своего огромного роста. «Я хочу, чтобы ты сказала это. Пообещай». Она замялась лишь на мгновение, такое маленькое, что нельзя было заподозрить ее в неискренности. «Тогда я выйду за тебя и назову своим королем», — он усмехнулся. «Ты обещала?» «Я обещала», — подтвердила она. Они вышли из замка вместе. Марианна стояла на самом верху лестницы, а ее полководец спустился на несколько ступенек ниже, отчего они казались одного роста. Они простились весьма церемонно, и он поцеловал ее руку. Марианна произнесла краткую речь, весьма подобающую случаю. В ней говорилось о врагах королевства, о долге, о помощи законной королеве Мейровингии и союзах. Последнее было явно сказано для того, чтобы подкрепить обещание, данное варвару. Но в глазах собравшихся воинов была скорее жажда крови и наживы. А уж чью кровь лить и чьими богатствами набивать свои карманы — это был вопрос второстепенный. Придворные и верховный маг Дорегона тоже присутствовали. Они взирали на начало первой военной кампании королевы с интересом и известной степенью одобрения. Зрелище и впрямь было приятно для глаз, когда ровные ряды еще не смешались в неразберихе, доспехи блестят на солнце, а знамена развиваются гордо и радуют взгляд чистыми цветами. Почему-то вспомнились мертвячки. Они любили перед бойней устроить праздник. И тут то же самое. Нарядный вид. Ужасная суть. Потом Захария провел какой-то путанный, но короткий обряд, благословив магией и окутав собравшихся густым синим дымом. Громким голосом он вещал о победе, силе и храбрости, которую явят эти люди и покроют себя немеркнущей славой. Вскоре все необходимые формальности были соблюдены, солдаты отправились в путь. Королева величественно махала рукой им вслед. Замыкали шествие маги Захарии. Они были малочисленны и несколько растеряны от свалившейся чести. «Наконец-то она с нами!» — сказала Атали и взглянула на наложницу Дагней. «Дорогая Дагней, нет ли у вас знакомых целителей? Возможно что-то сделать с этой особенностью, дорогой Мальты?» «Не думаю», — сказала Дагней, чуть нахмурив гладкий лоб. «Боюсь, с этим ничего нельзя поделать. Да и вмешательство может лишь навредить». «Ах, как же все это странно!» — со вздохом сказала Атали. «Но главное, что ее состояние никак не сказывается на расположении покровителя». Мы втроем сидели в роскошной гостиной особняка Дагней. До того, как я погрязла в видении, мы собирались обсудить предстоящее шествие наложниц и все, что сопутствовало этому праздничному событию. «Советник Йотун позволил мне нанять служанку», — сказала я, — «а также велел начать вести дом». «О, моя дорогая!» — Дагния одобрительно похлопала меня по руке. «Это чудесная новость! Нужно отпраздновать!» Она позвонила в колокольчик и приказала подать нам сладкого вина. «Личная служанка — это весьма неплохо», — сказала Дагней. «Хорошо, что она взялась за ум, а то в какой-то момент, не скрою, такое поведение вызвало у меня серьезные опасения. Я боялась, что ты не справишься», — сказала Атали. Она улыбнулась, но быстро стала серьезной. В ее тоне появилась строгость. «Только не думаешь, что ты чего-то достигла. Самоуверенность не доведет до добра. Сколько наложниц думали, что их положение незыблемо, и падение было весьма болезненным. Они забывали об осторожности, становились несдержанными и дерзкими». «Ага. Оставь ее, Атали, дай девочке порадоваться», — посмеиваясь, сказала Дагней. Но Атали не дала себя сбить. «А выбор подходящей служанки — это не так просто, как и ведение дома. Покровитель может попросить тебя организовать прием, а ты ничего в этом не понимаешь. Все придется делать мне». Она коснулась тонкими пальцами висков, как будто ее внезапно поразил приступ головной боли. «Все-таки советник Йотун не глуп и понимает, что Мальта другая», — примирительно сказала Дагней. Без сомнения, она подразумевала, что я человек. «О да, он весьма терпелив», — охотно согласилась наставница. «И тот случай, когда его холодность — просто спасение». Я почувствовала, как щеки помимо моей воли начинают гореть. С холодностью Йотуна я не могла согласиться. К счастью, мои собеседницы не обратили на это внимания и предпочли ни о чем не расспрашивать. Но вернемся к нашему дню. — сказала Атали. «Ах, Мальта, ты же будешь в первый раз. Такое зрелище, такая роскошь и магия». «Магия?» — удивилась я. «Да, некоторые наложницы будут демонстрировать магию. Даже король не прочь полюбоваться. Обычно он наблюдает за нами с балкона своего дворца, поэтому наш путь всегда проходит через главную площадь». Дагни была воодушевлена. «Все наложницы участвуют?» — спросила я. «Что ты? Нет, это большая привилегия. Главными красавицами становятся Яло Эманта, достигшие определенного уровня известности, но также не последнюю роль играет личность покровителя. Вокруг собирается свита, девушки-ученицы из дома, откуда происходит наложница, ее любезные подруги и служанки», — начала объяснять Атали. «Это шествие демонстрирует роскошь, веселье, успех, а также просвещенность троллей». «Но главное», — перебила ее Дагни, — «мы должны показать всем, что являемся не только объектом красоты, хотя тут тоже есть чем гордиться, но мы смогли отвоевать себе положение в обществе, стать образцом женской силы, а также смогли проявить свою магию, таланты и выразить себя». Она замолчала, словно потрясенная собственными словами, которые весьма отличались от обычного ее смешливого тона. «Я согласна», — важно кивнула Атали. «Они хотели, чтобы мы были незаметны, но мы оставили эту роль женам». Обе женщины рассмеялись. «А жены тоже устраивают шествие?» «Нет, что за вздор? Ничего подобного». Они обе были шокированы столь диким предположением. Вошла служанка и отдала Дагни письмо. Та немедленно распечатала конверт. «Хм», — сказала она, быстро пробегая глазами по строкам. «Как странно. Это от надзирателей». Наложница сморщила нос, как будто почувствовала зловоние. «И о чем они пишут?» Атали хотела заглянуть внутрь. «Хотят собрать нас перед парадом в большом зале своего ордена». «Наложниц?» — изумилась Атали. «Я помнила свое посещение ордена, и мне там совсем не понравилось». «Да, они хотят обратиться к нам с речью», — продолжала Дагни. «Так всегда бывает?» — спросила я, уже предчувствуя ответ. «Нет, это все весьма необычно. Я попробую узнать заранее, что задумали эти невыносимые зануды. Или, быть может, ты, Мальта, что-то расскажешь?» Дагни бросила на меня внимательный взгляд. «Пока ничего. Я только пожала плечами». «Но ты же подумаешь об этом?» — спросила Дагни. «Непременно». Атали подозрительно сощурилась, но промолчала. Я почувствовала, что мы с Дагни вступили в некоторый тайный союз. Она снова хотела от меня предсказания. Когда мы распрощались с Дагни и вышли из ее розового дворца, наставница пообещала, что пришлет мне несколько девушек, которые могли бы стать моими служанками. Я сердечно поблагодарила ее за заботу, но почему-то знала заранее, что торопиться с принятием решения не стану. На прощании Атали предостерегла меня. «Дорогую Дагни хорошо иметь среди своих друзей. Если она разочаровывается в ком-то, то может сделать жизнь совершенно невыносимой». Приняв к сведению это предостережение, я отправилась к портнихе. Помня о просьбе Йотуна, я решила пополнить свой гардероб походной одеждой. А значит, мне понадобилось то, что носили магички в Мировингии. Рубашки, юбки, довольно простые платья. Пришлось потратить немного времени, чтобы объяснить, что мне также нужна мужская одежда. Эта просьба сначала встретила категорический отказ, но несколько дополнительных монет помогли устранить противоречие между приличным и возмутительным. Тем более оказалось, что трольчанки все-таки носили штаны для верховой езды. А как иначе защитить бедра? Но почему-то говорить об этом вслух, особенно с человечкой, было тяжело. Я несколько утомилась переговорами с портнихой, а по возвращении домой меня ожидала еще одна трудность в виде ключницы. Ее угрюмое лицо озарилось радостной злостью. Она поклонилась с подчеркнутой почтительностью, и я приготовилась к неприятному известию. «Хозяин сообщил мне о своем решении», — начала она. Голос ее подрагивал от плохо сдерживаемого нетерпения, но она замолчала, предоставляя мне самой догадываться, что она хочет сказать. «И о каком же решении идет речь?» — спросила я, вступая в игру. «О том, что вы, Яло Эманта, возьмете на себя управление домом». «Ах, об этом. Что ж, я жду ваших указаний». Она растянула губы в улыбке. Ее желание моего провала было столь очевидным и искренним, что вызвало скорее улыбку, чем раздражение. «Конечно. Начнем с меню на неделю». Лицо трольчанки вытянулось. Она надеялась услышать, что я не желаю ничего знать, и пусть все останется по-старому. Я почувствовала, что приносить некоторым разочарование может быть приятно. «Как прикажете». Аян принесла несколько толстых книг, в которых вела записи, и поджала губы, ожидая, когда я начну. «Вы, Аян, содержите дом советника Йотуна в образцовом порядке», сказала я, листая страницы, заполненные очень аккуратными строчками. Она побледнела, как будто я сказала ей какую-то колкость, но в моих намерениях не было ее оскорблять. Я сказала ровно то, что думала. «Какие будут указания?» Она уже второй раз не добавила «госпожа», и тон явственно говорил о том, что она думает обо всем этом. Я внимательно смотрела на нее. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, она найдет повод для ненависти. И тогда я решилась. В битве королей этот прием назывался бы «открытое наступление». Мне бы хотелось ввести в меню несколько любимых блюд, которые готовили у меня на родине, небрежно сказала я. «На родине? У людей?» «Да», — подтвердила я, — «в Мировингии». Ключница вскочила. «Нет, это слишком! Я дам несколько рецептов», — сказала я, как будто не замечая ее недовольства. «Советник Йотун не станет, он не согласится. В этом доме...» Я почувствовала приближение видения. «Продолжим этот разговор позже», — сказала я. «Сейчас мне нужно...» Аян резко поклонилась и почти выбежала из комнаты. Марианна вошла в склеп и уже привычно проследовала к сырку. Он выглядел спящим. Тление не коснулось его. Казалось, вот-вот он вздохнет или ресницы дрогнут, но карлик был недвижим. «Все еще спишь, мой друг», — королева положила руку поверх его руки. «Но тебе будет интересно узнать, что Дорегон вступит в войну в Мировингии. Я отпустила его на битву. Думаю, он примет правильное решение и принесет мне победу». Как и следовало ожидать, сырок ничего не ответил, но это ничуть не смутило Марианну. Она продолжала делиться своими планами с мертвецом. «Как считаешь, подходящая ли он фигура? Ну, ты понимаешь, чтобы быть моим королем». Королева наклонилась, как будто в попытке расслышать ответ. «О, ты злой», — смеясь сказала она. «У него другие достоинства». От беседы Марианну отвлек тихий шорох. Кто-то вошел в склеп, и шаги приближались. Лицо Марианны исказилось капризной гримасой. «Кто посмел меня тревожить?» «Это я, Ваше Величество». К Марианне неуклонно приближался граф Дриан. Его темные кудри были напомажены и блестели. На нем был весьма пышный наряд с объемными рукавами. «Кузен?» — холодно процедила Марианна. «Я же запретила меня беспокоить в это время». Он бросил полное отвращение взгляд на сырка. «О, да, я наслышан об этой вашей привычке. Тогда подите прочь». Кузен покойного короля Стефана не двинулся с места и не сделал никакой попытки исполнить приказ своей королевы. На его губах мелькнула злая улыбка. «Вы меня избегаете, Ваше Величество, между тем...» «Давно пора нам поговорить откровенно. Ваше вдовство уж очень затянулось. Тем более не слишком-то вы держите траур». Марианна бросила на него надменный взгляд. «Как вы смеете, граф?» Но он не обратил внимания на ее протест. «Мы поженимся, как того требуют интересы страны». «О, неужели страны?» — ядовито заметила Марианна. «И нет, этого не будет. Сегодня», — сказал Дориан. «Охрана!» — крикнула Марианна. «Никто не придет. Мы с вами тут вдвоем. Вам остается только покориться». Он усмехнулся. «Как требуется от женщины!» Марианна вскинула голову. «Я этого не сделаю». «Еще как сделаешь!» Граф окончательно потерял терпение. Налет галантности слетел с него, как поднятая метлой пыль. «Ты пойдешь со мной, и мы поженимся! Я стану королем, как того и требует закон!» Он схватил королеву за руку и потянул, но она не просто уперлась, а еще и ударила наглеца. «Тебя повесят!» — закричала Марианна. — «Обычно я не бью женщин, только несговорчивых сук». Кулак впечатался Марианне под дых. Она согнулась пополам, хватая ртом воздух. Граф Дориан наклонился вместе с Марианной и прошептал на ухо. «Твой дикарь тебе не поможет. Если он все-таки вернется, то что герой умрет, не успев понять, кому он принес победу. Но для начала я прикажу вынести из склепа и сжечь эту мерзкую падаль». Он схватил Марианну за волосы, заставляя поднять голову и посмотреть на сырка, а пепел бросить в нужник, которым пользуются слуги. К Марианне вернулась способность дышать. Она кричала и легалась. Не сдаваясь, она звала на помощь. И ее услышали. Сырок открыл глаза и сел. Дриан удивленно моргнул, но не выпустил королеву. «Так уродец жив?» С проворством, которого едва ли можно было ожидать от того, кто спал, не говоря уже о том, кто был мертв, сырок соскочил со своего ложа и быстро направился к паре. Марианна открывала и закрывала рот, не в силах произнести ни слова. «Я убью его», — пообещал граф и отшвырнул королеву. Она повалилась нелепым кулем, прижимая руки к груди, и так и осталась сидеть на полу склепа. Мужчина достал длинный кинжал, который бы сошел за меч для карлика. Сырок наблюдал за ним с любопытством. «Мы слов на ветер не бросаем. Я сожгу его труп, а пепел утоплю». Он не смог повторить угрозу до конца. Карлик бросился на графа с утробным рычанием и ударил головой в центр тела. Дриан потерял равновесие и упал на спину. Сырок был подобен коту, впавшему в ярость, а если прибавить внушительные и весьма острые когти, которые разрывали бархат верхнего наряда, то сходство было поразительно. Безумный взгляд карлика горел красным, а во рту удлинились клыки. Они были огромными даже по меркам других мертвяков. Эти страшные клыки в итоге вонзились в горло графа, и вскоре раздалось довольное и мерзкое хлюпанье. Мертвяк утолял голод. «Сырок!» — тихо позвала Марианна. Она дрожала, в ее глазах блестели слезы. Он повернулся на ее зов. Красный безумный взгляд, окровавленный рот с торчащими клыками, и при этом лицо его разгладилось и стало пугающе красивым. Пугающе, потому что оно слишком походило на детское. «Сырок!» — повторила королева. «Ты живой!» Он поднялся и пошел к ней. Походка его изменилась, он двигался довольно свободно и легко, больше не переваливался из стороны в сторону. Марианна раскрыла объятия, и мертвяк прильнул к ней. «Мой друг!» Она поцеловала его в висок и прижала к себе сильнее. От избытка чувств королева больше ничего не могла сказать, продолжая стискивать сырка. Он же уткнулся носом в ее шею, потом коснулся губами, целуя впадину ключицы, потерся клыками и, резко отскочив, бросился прочь из склепа.